Глава 46. Ира. Началась рабочая неделя, и я сфокусировалась на работе и проектах. Проект Жданова был в приоритете. Мне нужно поскорее его закончить, расплатиться с долгом и забыть его, как страшный сон. Хорошо, что мы на финишной прямой, и со Ждановым не требуется больше ничего дополнительно согласовывать. Единственное, меня сильно напрягало, что объект я должна сдать лично. Не получится это сделать через посредников. Всю неделю я настраивала себя, что это всего лишь работа. Он клиент, я исполнитель. Ни больше, ни меньше. Новости о Федорове я не отслеживала. Старалась вообще не думать о произошедшем. Вычеркнуть из памяти. Я просто знала, что ему это не сойдет с рук. А большего мне и не нужно. В пятницу, к часу дня, в офис приехал бригадир и отдал мне ключи от квартиры Жданова. Мне осталось лично проверить работу и сдать объект. Я взяла телефон и, тяжело вздохнув, написала Андрею сообщение. «Привет. Твоя квартира готова. Когда удобно принять работу?» Нажала «Отправить». Прошла минута. Вторая. Прочитал. Печатает ответ. Мое сердце забилось чаще. «Андрей, привет. Сегодня в 7 часов вечера». И на этом все. Ни как дела, как я поживаю после домогательств. Ничего. Сухо и по делу. «Хорошо», — ответила я и вышла из переписки. «Он всего лишь клиент. Самый обычный. Клиент, я сказала». Я приехала на полчаса раньше. Мне нужно было самой убедиться, что работники — нередкостные рукожопы, и мне не придется краснеть за их косяки. Я поднялась на 25 этаж и открыла квартиру 2508. Я обошла каждую комнату и дотошно рассмотрела каждый угол. Потрогала мебель, проверила двери и шкафчики. Смесители тоже работали исправно. Розетки на своих местах. Я отслеживала ход работы по фотоотчетам, но в реальности все выглядело намного лучше. Мне нравится. Хлопнула входная дверь. Щелкнул замок. Он здесь. Спокойнее, Ира. Это всего лишь клиент. Потерпеть полчасика, рассказать обо всем, показать, как все работает, и валить отсюда. Я выдохнула и пошла ему навстречу. А когда увидела, не узнала. Андрей заметно похудел, осунулся, оброс. Он осмотрелся по сторонам, а когда наши взгляды встретились, у меня перехватило дыхание. Боль, бесконечная вселенская боль читалась в его глазах. И тоска. «Привет», — жадно вглядываясь в мое лицо, тихо сказал он. «Привет», — спокойно ответила я, но сердце сжалось от непонятных эмоций. Я прокашлялась в кулак. «Ну что ж, пора устроить экскурсию. Давай посмотрим, что получилось». Он кивнул, и мы пошли по комнатам. Я старалась держаться нейтрально, рассказывала и показывала ему свои дизайнерские решения. Он внимательно слушал и смотрел на меня, а не на предметы интерьера, на которые я указывала. Когда мы дошли до кухни, Андрей снял пиджак, повесил его на стул и шагнул ко мне. «Ир, как ты?» — вдруг спросил он. «Неделя прошла. А у него проснулась совесть поинтересоваться? Мило. Все нормально». Нахмурилась я и посмотрела в окно. На улице темнеет. Претензий по ремонту нет. Пора ехать домой. Он сделал еще один осторожный шаг ко мне. «Ир, посмотри на меня», — хрипло попросил он. «Андрей, не нужно. Не начинай, пожалуйста». «Посмотри», — настойчиво сказал он и подошел максимально близко. Я посмотрела. Прямой взгляд глаза в глаза. И я утонула в его потемневших омутах. Мужской парфюм окутывал и приятно дразнил ноздри. Наше дыхание сбилось. «К черту все!» — рявкнул он, обхватил ладонями мое лицо и поцеловал. Меня мгновенно кинуло в жар. Он прижал меня к кухонному столу и жадно целовал, а я отвечала с той же страстью. Андрей тихо простонал, когда понял, что я не сопротивляюсь, и языком ворвался в мой рот. Он бесстыдно переплетался с моим языком, напирал, брал свое. «Я не могу тебя отпустить», — хрипло прошептал он в губы и снова поцеловал. Властно притянул меня за шею, а мое сердце пропустило удар. От переизбытка чувств мое тело задрожало, словно в лихорадке. Я не могу держаться от него подальше. Не хочу. Он нужен мне. Андрей подхватил меня за талию, посадил на стол и встал между ног. Его тоже трясло от желания. Он провел ладонями по бедрам, задрал вверх мое платье и стащил через голову. Андрей снова накрыл мои губы безумным поцелуем. И все, мы словно тронулись умом. Я в нетерпении расстегнула его рубашку, и она полетела вслед за моим платьем, затем брюки, мое и его нижнее белье. Глядя мне в глаза, он резко вошел в меня, и мы оба простонали. Как же мне его не хватало. Хотелось рыдать от переизбытка чувств. В его движениях не было нежности, только дикая необузданная страсть, наполненная тоской и желанием. Он целовал меня в губы, в шею, шумно дышал и безостановочно толкался. Я прижимала его ближе, грубо схватившись за затылок. Никто из нас не проронил ни слова. Слова были лишними. Здесь и сейчас общались наши тела и души. От его поцелуев по телу прокатилась волна дрожи. Он толкался и упирался в одну точку внутри, заставляя меня стонать от наслаждения и принимать его всего. Глубоко, плотно, тесно. Я обхватила его внутри в узкое кольцо и чувствовала каждую венку на члене. Он обжигал меня губами, клеймил, прижимал к себе и заставлял почувствовать невероятное единение. Кухня моментально сузилась до наших горячих тел, рваного дыхания, безудержной страсти. Мое тело напряглось, как струна, и потребовало разрядки. Мы оба задыхались от возбуждения. Он принялся жестко таранить, подталкивая меня к грани наслаждения. Все мое тело превратилось в оголенный нерв. Андрей прикусил меня за шею, и я взорвалась. «Ах, Андрей!» — выкрикнула я на пике удовольствия, и меня закружило в вихре острых ощущений. Я изогнулась в его крепких руках, а через несколько яростных толчков я услышала низкий рык, за которым последовали одна за другой густые струи горячего семени. Шумно дыша, он прислонился лбом к моему лбу и выходить из меня не торопился. Я чувствовала, как внутри вздрагивала плоть. И тут до меня дошло, что на нем нет презерватива. Благо, сегодня не опасный день. Я так и не начала пить таблетки. Хрипло пробормотала я. «Да плевать», — пытаясь отдышаться, выдохнул он. «В каком смысле?» Я отпрянула и посмотрела ему в глаза. «В прямом». Он положил ладони по обе стороны от меня и пристально вглядывался в мои глаза. «Выходи за меня». Его предложение прозвучало, как гром среди ясного неба. «Что?» — в шоке переспросила я. Его глаза тревожно бегали. «Ир, вот он я, голый перед тобой. Я в тебе, а ты во мне. Я люблю тебя, Ир. Выходи за меня». Он напрягся и ждал ответ. «Андрей, я не знаю. Все так неожиданно». «Я обещаю, что подобного не повторится. Никто не посмеет к тебе подойти. Все будут знать, что ты моя женщина». «Моя женщина. Приятно это слышать, черт возьми». «Я вел не самый лучший образ жизни и заработал себе хреновую репутацию в плане отношений, потому что не верил, что встречу женщину своей мечты». Член дернулся внутри меня, словно подтверждал каждое его слово. «Боже, Андрей, ты можешь из меня хотя бы выйти? Я не могу сосредоточиться». «Выходи за меня». Он сделал толчок. «Выходи, Ир». И придвинул еще ближе к себе. Выдержал паузу, глядя в глаза, пытаясь понять, что у меня на уме. А потом... Он схватил со стула пиджак, достал из кармана красную бархатную коробочку, открыл. Там переливалось невероятной красоты кольцо. «Выходи за меня замуж». Он шумно дышал и смотрел на меня. Ждал мой ответ. Волновался. Я видела в его глазах. А еще любовь, нежность, преклонение. От шока я прикрыла рот ладонью, по щеке скатилась слеза, и я кивнула. «Ты согласна? Скажи мне». В нетерпении переспросил он. «Да, я согласна». Мой голос сорвался от волнения. «Уф, бля». Звучно выдохнул он. Андрей быстро извлек кольцо и надел на мой безымянный палец. «Я люблю тебя», — глядя в глаза, сказал он. «Я люблю тебя», — ответила я. «Все. Ты больше никуда не денешься. Поняла? Ты моя, Ирин. Теперь навсегда. А ты мой. Я твой. Только твой». Он накрыл губы страстным поцелуем, за попу придвинул ближе к себе и с новой силой задвигался во мне. «Люблю тебя», — шептал он. «Безумно люблю». Он поднял меня на руки, заставив обхватить его торс и понес в спальню. «Стол крепкий. Мне нравится. Теперь пора проверить на прочность кровать. А потом и остальные поверхности в квартире», — чувственно пообещал он. «Ты решил меня замучить?» — хохотнула я. «Нет, я решил тебя отлюбить так, как никогда не любил. Я так сильно скучал по тебе. С ума сходил. Ты заставила меня пройти через ад». Он положил меня на кровать, навис сверху, переплел наши пальцы и посмотрел на кольцо. «Оно ждало тебя со дня гастрофеста. Я ждал подходящего момента, чтобы сделать предложение, но так и не дождался. Ты бросила меня». В его глазах отразилась боль. «Обещай, что больше никогда так со мной не поступишь». «Обещаю», — прошептала я. «А я обещаю, что тебя больше никто никогда не тронет. А Фёдоров ответит по полной программе за все, что сделал. Я теперь с него с живого не слезу. Он уже пожалел, что прикоснулся к моей женщине». «Так ему и надо». «Я люблю тебя». Он неожиданно по-хозяйски вошел в меня, заставив простонать. «Ты даже себе представить не можешь, как сильно я тебя люблю», — прошептал он, страстно поцеловал и медленно задвигался во мне. «Ты моя навсегда».